В это мгновение дверь сама собой распахнулась настежь, и пронзительный голосок затянул. «Королева справа! Королева слева! Посреди Алиса, наша королева! Важно восседает на золотом крыльце! Радостно сияет улыбка на лице!» И сотни глоток подхватили припев. «Король, королевич, сапожник, портной, за стол зазеркальный садитесь со мной, съедим мандалинку и сладкий халат Алисе, 13:30 виват!» Громкий нестройный хор завопил. «Виват! Ура!» Алиса в это время лихорадочно подсчитывала. 3:30 «Интересно, кто-нибудь там считает все эти виваты и уры?» А пронзительный голосок выдержал небольшую паузу и завел с новой силой. «Королева слева! Королева справа! Юной королеве и почет, и слава! Как она прекрасна на золотом крыльце! Как сияет ясно улыбка на лице!» И снова вступил хор. «За стол зазеркальный садитесь рядком, карманную кашу запьем молотком, съедим кискимо, пожуем шоколад, Алисе 13:300 виват!» 3:10 и 300 Окончательно запуталась Алиса. «Нет, этого мне никогда не осилить. Лучше поскорей войти». Она вошла, и мгновенно воцарилась мертвая тишина. Алиса шла по длинному залу, искоса поглядывая на бесконечный стол, за которым уместилось чуть ли не полсотни гостей. Кого тут только не было. Зверьки, птички, какие-то непонятные существа и даже живые цветы. «Просто замечательно, что гости пригласились сами!» – подумала Алиса. «Я бы ни за что не догадалась, кого следует приглашать!» Во главе стола высились три кресла. В правом и левом восседали белая и черная королевы. Среднее кресло пустовало. Алиса застенчиво с краешку примостилась на нем. Ее ужасно смущало общее почтительное молчание – хоть бы кто-нибудь заговорил. Наконец, черная королева произнесла. «Ваше Величество, первое вы уже прозевали. Прикажете внести второе?» Лакеи внесли огромное блюдо с бараньей ногой и поставили его перед Алисой. Она растерянно глядела на баранью ногу, не зная, как к ней подступиться. «Не робейте!» — сказала черная королева. «Это всего-навсего баранья нога. Ни больше, ни меньше. Она вам понравится, уверяю вас. Познакомьтесь. Алиса, это баранья нога. Баранья нога, это Алиса». Баранья нога поднялась на ноги и поклонилась Алисе. И Алиса тоже привстала и поклонилась, не понимая, испугаться ей или рассмеяться. «Отрезать вам кусочек?» Обратилась она к обеим королевам, беря в руки ножик. «Как?» – возмутилась черная королева. «Набрасываться с ножом, не успев как следует познакомиться? Унесите баранью ногу!» Лакеи моментально унесли блюдо с бараньей ногой и поставили на стол гигантский пирог. «С пирогом меня знакомить не надо», – быстро сказала Алиса. «Не то мы так и не пообедаем. Отрезать вам ломтик?» Но черная королева стрельнула в нее глазами и затараторила. «Позвольте познакомить! Пирог, Алиса, Алиса, пирог! Унести пирог!» Лакеи так быстро уволокли пирог, что Алиса и ахнуть не успела. «Почему эта черная королева хозяйничает за столом? Ведь она у меня в гостях!» Сообразила Алиса и попробовала приказать. «Внесите пирог!» И пирог, как по волшебству, снова оказался на столе. Он был такой громадный, что Алиса поначалу немножко растерялась. но быстро пришла в себя, отхватила от пирога большой ломоть и подала его белой королеве. «Какая наглость!» — задохнулся пирог. «А если бы я от тебя отхватил ломоть, как бы тебе это понравилось, нахалка?» Голос у пирога был тягучий и жирный. Алиса онемела и окаменела. «Ответь ему что-нибудь!» — вмешалась черная королева. «Пирог говорит, а она молчок. Молчит, как рыба. Смешно!» «Я сегодня слышала столько стихов!» Не впопад брякнула Алиса и смутилась. Но в зале тут же воцарилась такая мертвая тишина, все так внимательно слушали, что Алиса приободрилась и уверенно договорила. «И представьте себе, все стихи были о рыбах. Объясните, почему здесь только и толкуют о рыбах?» Она повернулась к черной королеве, и та, не задумываясь, ответила. «По поводу рыб обратись к белой королеве. Она тебе кое-что загадочное сообщит о рыбах и в стихах». «Ах, вы очень любезны, дорогая!» пропела белая королева и шепнула Алисе на ухо. «Разрешите угостить вас очаровательной загадкой?» «Благодарю вас», — ответила Алиса учтиво. Белая королева засветилась от радости и, погладив Алису по щечке, начала. «Эта рыбка не похожа на плотву и окуньков. Я встречал ее, и что же, ни хвоста, ни плавников. В глубине лежит, не тонет, спит спокойно под водой, словно сложены ладони коробком одна к другой. Груды этих рыбок мелких на столе перед тобой, на боку, как на тарелке, и тарелкой бок другой. Вы, наверное, устали и уже хотите есть. Три строки вы прочитали до конца? Прошу прочесть, и у вас отгадка есть». «Можешь поломать голову минутку-другую», — сказала черная королева. «А мы пока выпьем за твое здоровье». «Здоровье королевы Алисы!» — взвизгнула она. И все гости, как ненормальные, набросились на вино. Началось настоящее безобразие. Тот пытался напялить перевернутую рюмку на голову, будто шляпу, и слизывал струйки вина, сбегающие по щекам. Другой опрокинул графин и лакал прямо со скатерти. А три странных существа, напоминающих кенгуру, прыгнули на блюдо с мясом и, шумно чавкая, лизали подливу. «Сущие поросята», — подумала Алиса. «Теперь твоя очередь. Скажи благодарственную речь», — потребовала черная королева. «Не волнуйся, мы с тобой рядом, бок о бок», — шепнула ей белая королева. Алиса покорно поднялась, чуть-чуть все же робея. «Спасибо», — кивнула она королеве. «Я постараюсь сама справиться». «Слушай, что говорят», — проворчала черная королева. «Не то, это тебе может выйти боком!» Алиса не стала возражать. Позже, рассказывая все это сестре, она смеялась. «Королевы так стиснули меня своими крепкими боками, что чуть не превратили в лепешку!» Ей и впрямь пришлось туго. Королевы вовсю старались подпереть ее с обоих боков и чуть ли не подняли со стула на воздух. «Я поднялась, чтобы поблагодарить вас!» начала Алиса, но тут королевы почти сомкнули свои бока, и она по-настоящему повисла в воздухе. Алиса вполне могла бы улететь под потолок, если бы вовремя не ухватилась за спинку стула. Вдруг черная королева вцепилась ей в волосы и завопила. «Берегись! Начинается!» И тотчас, как потом вспоминала Алиса, началось такое. Свечи, словно светящиеся камыши, выросли до самого потолка. Бутылки подпрыгнули на ножах, как на ножках, взмахнули тарелками, словно крыльями, и упорхнули. «Настоящие вороны!» — пронеслось в голове у Алисы. Но в этот момент позади нее раздался дикий хохот. Алиса в тревоге оглянулась, решив, что с Белой королевой приключилась беда. На месте королевы восседала баранья нога, а из суповой миски кто-то пропищал. «Тут я!» Алиса краем глаза успела заметить довольную физиономию королевы, которая буль-буль и скрылась в супе. А кавардак продолжался. Многие гости валялись и катались в блюдах и тарелках, а суповой половник ковылял к ней по столу и нетерпеливо кивал своей пустой головой, требуя уступить ему место. «Хватит! Не хочу больше!» — вскричала Алиса и обеими руками сдернула со стола скатерть вместе со всеми блюдами и тарелками и сидящими в них гостями, вместе с подсвечниками, свечами, ложками, ножами и вилками. Все это с грохотом разлетелось, раскатилось по полу. «А вас?» Алиса повернулась к черной королеве, которую она считала виновницей всего этого яралаша, всей этой кутерьмы, тарарама и кавардака. Но королевы рядом не оказалось. Она стала вдруг кукольного, пупсикового роста и бегала по столу, пытаясь поймать свою ускользающую шаль. В любое другое время Алиса непременно бы ахнула, увидев такое чудесное превращение. Но сейчас она была так возбуждена, что ничему не удивилась. «А вас, тебя!» — повторила она, поймав эту крохотулечку в тот самый момент, когда та собиралась оседлать бутылку и упорхнуть. «Тебя я возьму, как котенка, за шкирку и так встряхну!»